Глава 4. Добро пожаловать на поезд железнодорожной компании «Северный путь». Отправление на Гристорп в 14:20. По пути мы сделаем остановки в Шеффилде, Барнсли, Уэйкфилде, Лидсе и Бэтлборо. В пункт назначения состав прибудет ориентировочно в 16:38. В вагоне Си расположен ресторан, где вы сможете заказать горячие блюда и холодные напитки. Также имеются чипсы и сладости в ассортименте. Северный путь приветствует пассажиров первого класса. Вскоре после отправления поезда официанты ресторанной службы предложат вам изысканные горячие блюда и в качестве комплимента от компании вино и кофе. Эми боролась со своим огромным чемоданом, протискиваясь по узкому проходу между креслами, каждая из которых так и норовила зацепить ее пышные бедра. Пластиковый чемодан был набит под завязку, и закрыть его дома удалось с трудом. Опершись о спинку сиденья, она нажала ногой, пытаясь задвинуть багаж в тесное пространство для сумок в конце вагона. «Простите!» Резко окликнули ее сзади, и Эмми обернулась. За ее спиной стояла женщина. Ожидая, когда ей, наконец, дадут пройти, она вцепилась в подголовник кресла ярко-алыми ногтями, поблескивающими в свете потолочных ламп. Окинув взглядом клетчатую подкладку пальто от Барбери и инкрустированные бриллиантами часики, Эмми смутилась, покраснела и занервничала еще больше. «Извините, я просто хотела... Могу я пройти или нет?» Эми пихнула чемодан в последний раз, намертво втиснув его в узкое пространство между двумя сумками, и все же он высовывался в проход на целый фут. Она шагнула к туалетам, освободив место для женщины, от которой сладко пахло духами с ароматом миндаля и апельсина. Дама неодобрительно щелкнула языком, лавируя со своим элегантным черным чемоданчиком в устроенном Эми заторе. В кабинке туалета щелкнула задвижка, и дверца распахнулась, ударив Эми по локтю. Сладкие ароматы немедленно сменились крепким запахом хлорки и мочи. Из туалета на ходу, застегивая ширинку, выбрался футбольный фанат. Парень даже не извинился, словно Эми и не было в тамбуре. Обернувшись, она глянула на свое отражение в зеркале и встревоженно шагнула в кабинку. Ее щеки и шея были багрово-красными. Тщательно наложенный с утра макияж потек, и под ним проглядывала бледная рыхлая кожа. Перед выездом она забрала волосы в аккуратный хвост, но теперь несколько прядей выбились из-под резинки и прилипли к потному лицу. Эми заправила непослушные волосы за уши и вытянула бумажное полотенце. Смочив его в раковине, протерла лицо, стараясь задержать дыхание. Так здесь воняло. Уф. Холодная вода освежила кожу. Она едва успела на поезд. Автобусная остановка находилась в 2 милях от вокзала, и это расстояние Эми преодолела бегом. Слава богу, чемодан пережил пробежку по пересеченной местности. Щиколотки ее были забрызганы грязью из придорожных луж. Сегодня Эми надела черные леггинсы. Разумеется, эластичный материал растянулся и бесстыдно просвечивал на могучих бедрах. Хотя производитель клялся, что подобного не случится ни в коем разе. Поверх она накинула бесформенное, цветастое платье длиной почти до колена. Главное — прикрыть задницу. Если же платье не поможет, на помощь придет мешковатый кардиган, достигавший лодыжек. Балетки тоже растянулись, так что узкая подошва не слишком защищала ее ступни. Низкие бортики выгнулись наружу, и Эмми ощущала через них каждый выступ и камешек на полу вагона. Никто не говорил, что она страдает ожирением, и все же Эмми могла рассчитать свой идеальный вес по журнальным статьям, воспринимая каждый лишний фунт как провал. Сейчас таких фунтов было 24. Будь она человеком известным, газеты пели бы дифирамбы ее роскошным формам. Увы, знаменитой Эмми не была. Поэтому чувствовала себя просто толстухой. Стандартные советы не помогали, и единственным способом сбросить вес оставалась клиника к прекрасной себе. Домой надо вернуться в шикарной форме. Эми вжала голову в плечи, и у отражения в зеркале немедленно появился второй подбородок. В дверь туалета тихонько постучали. Господи, неужели кто-то видел, с каким ужасом я себя рассматриваю? В тамбуре стояла мамаша с маленькой девочкой. Ребенок подскакивал вверх-вниз, словно резиновый мяч, зажав руки между плотно сдвинутых тонких ножек. Мать робко улыбнулась. «Прошу вас, я уже закончила», — выдохнула Эми, выбросив комок мокрой бумаги в мусорную корзину. Девочка прошмыгнула мимо, на ходу задирая юбку, и Эми вышла из тамбура. Сзади раздался щелчок замка. Продвигаясь по вагону, она искала свободное кресло, стараясь не задевать выставленные в узкий проход локти и ноги. Пассажиры искоса поглядывали на нее, не желая освобождать место. Некоторые просто закрывали глаза, делая вид, что спят, раскинувшись на двух сиденьях. Места были, но на них стояли сумки. Вроде как тут кто-то сидит, просто на минутку отлучился. «Простите, здесь не занято?» Бизнесмен в левом ряду не заметил ее приближения, потому и не успел защитить свободное кресло. Эми застала его врасплох. Мужчина поднял взгляд, и его лицо разочарованно вытянулось. Делать нечего, придется убрать чемоданчик, стоящий на соседнем сиденье. Он неохотно освободил место, поставив багаж себе под ноги и собрал в аккуратную кучку разбросанные по столику документы. Эмми уселась, случайно задев бедром его ногу, и бизнесмен подобрал ее под свое сиденье, с тяжелым вздохом опустив подлокотник. «Извините», — пробормотала зажатая подлокотником Эмми, хотя еще вопрос, кому следовало извиняться. Сидящая напротив хмурая молодая мама изо всех сил старалась успокоить оравшего благим матом мальчика. Предложенную ему коробку с карандашами ребенок немедленно швырнул в сторону, и по проходу покатились красные и желтые восковые палочки. «Парню нужна хорошая трепка», — буркнул немолодой мужчина с другой стороны, обращаясь к соседу. «С самого Дерби слушаю этот концерт». Раздраженное лицо мамаши тут же перекосилось от злости. Наклонившись к соседу, она прошипела. «Да пошел ты, старая скотина!» Пожилой пассажир поджал губы и, негодующе скрестив на груди руки, глянул на попутчика в поисках поддержки, однако тот укрылся за спортивной газетой. Эми поставила сумочку на пол, достала полотняную косметичку и расстегнула ее на столике. Нащупала внутри упаковку чипсов, купленную на вокзале, и рекламный буклет клиники «К прекрасной себе». Развернув его на коленях, сунула в рот сырную слойку и принялась за чтение, не забывая закусывать чипсами. Бев попала в замкнутый круг. Испытывая жуткое расстройство от лишнего веса, она заедала и запивала стресс. Теряла несколько фунтов, посидев на модных диетах, а затем набирала их снова. Не находя себе места от одиночества, ожирения и нездоровой сухости кожи, Бев, наконец, решилась воспользоваться представившимся шансом и забронировала место участников в программе клиники «К прекрасной себе». Через месяц она сбросила 2 стоуна и могла похвастаться гладкой, словно у юной девушки, кожей. Теперь Бев носит джинсы 10-го размера. И бегает на местную дискотеку, где рассчитывает встретить сказочного принца. Под рекламной статьей было размещено фото участницы программы, выпятившей в объектив камеры аппетитную попку. Повернув голову, женщина соблазнительно смотрела на фотографа. Эми продолжила чтение. Дебби полагала, что любви в ее жизни больше не случится. Да и как можно найти мужчину своей мечты, если не можешь избавиться от ночных кошмаров? Всего 2 месяца пребывания в клинике к прекрасной себе, и Дебби уже рассказывает, что не только начала новую жизнь, но и обрела любовь. Можно ли считать лишним весом бриллиант в 2 карата на обручальном кольце? Если да, то он у Дебби есть. Воспользуйся нашей программой, основанной на лучших диетических тенденциях, и будешь выглядеть на все 100. Эми боялась подумать, в какую сумму обошелся подобный подарок ее мамочке и отчиму. Месяц пребывания в клинике к прекрасной себе, уплаченные деньги возврату не подлежат. Мать отменила летнюю поездку в Бридлингтон. А чего стоило организовать Эмме длительный отпуск на кондитерской фабрике, где она работала? Слава богу, что у отчима сохранились там кое-какие связи. Она съела последнюю сырную слойку и пролистала буклет до конца в поисках хотя бы намека на волшебную программу, которая позволит ей преобразить свою жизнь. К сожалению, нашелся только маршрут проезда да список необходимых вещей. Был еще один перечень, поменьше, касающийся того, что следовало оставить дома. Еду, напитки и мобильный телефон. Имелся и номер, по которому члены семьи клиента могли позвонить в экстренном случае. Получалось, что на целый месяц Эмми будет практически отрезана от жизни, и все для того, чтобы сосредоточиться на одной мысли — к прекрасной себе. «Туда едете?» — поинтересовалась молодая мать. «Что?» Та указала на брошюру. Эмми глянула на обложку и, залившись краской, быстро спрятала буклетик в сумку. «Да, на пару недель. Что-нибудь слышали об этой клинике?» Мать потрепала ребенка по взъерошенным волосам и пригладила вихор на его вспотевшем лбу. «В Гристорпе они все наслышаны. Знаю одно. Оттуда лучше держаться подальше». Она выглянула в окно, прижав малыша к груди. Мужчины, сидевшие с другой стороны прохода, дружно покачали головами и отвернулись. Эмми, невольно вздрогнув, втиснулась глубже в свое кресло. Ей было неспокойно. Наконец, поезд остановился в Йорке, и бизнесмен коснулся ее руки. «Вы позволите?» Он уже сложил в кожаный портфель ручки и документы и выжидающе навис над Эмми. Поднявшись, она шагнула в проход и случайно толкнула мужчину с кресла напротив. Тот тоже ехал до Йорка. Пассажиры заспешили, устроив сутолоку в проходе, и, наконец, один за другим вышли на перрон. Вновь заняв свое место, Эмми обнаружила, что вагон практически пуст. В дальнем его конце сидела тревожно поглядывающая в окошко пожилая женщина, нервно перебирая металлические ручки сумки. Рядом с ней читал комиксы приземистый молодой человек в полудетской куртке с капюшоном. Коротышка гримасничал и ухмылялся, следя за приключениями супергероя. Чем дальше состав удалялся от бывшей столицы, тем более серый оттенок приобретало небо, словно наверху кто-то подкрутил ручку регулятора света. Город плавно перешел в предместья. Там и сям стояли домики с верандами и натянутыми во дворах бельевыми веревками. В садиках валялись забытые детские игрушки. Над крышами коттеджей высились здания торговых комплексов. Вскоре признаки человеческой жизни пропали, и поезд углубился в тяжелые туманы йоркширских болот. Вялые кустики вереска ежились под дождем посреди зарослей желтой травы. Слегка оживила унылый пейзаж одинокая птица, парившая в пелене дождя. Наконец исчезла и она. Малыш напротив Эмми отпустил материнскую куртку, за которую цеплялся от самого Йорка, и вновь заголосил. Молодая мать усадила его на соседнее сиденье и начала собирать вещи, которые ребенок еще не успел выкинуть в проход. Набив рюкзак, она забросила его за спину и подхватила воющего ребенка. Тот немедленно закрутился ужом, пытаясь вырваться. Эмми, поднявшись, застегнула сумку. Поезд подходил к вокзалу, и ей стало невмоготу слушать истерический плач малыша. Хотелось поскорее спрыгнуть на платформу. Повесив сумку на плечо, она двинулась к выходу, но не успела сделать и шага, как взгляд ее упал на заляпанную кофейными пятнами местную газету на соседнем столике. Пропала еще одна женщина. Сойдя с поезда, Эмми в спешке пробежала через вокзал, и тяжелая стеклянная дверь, наподдав напоследок под зад, вытолкнула ее на унылого вида главную улицу Гристорпа. Указания по заезду в клинику были записаны на мятом клочке бумаги, и Эмми, еще раз подсмотрев в него, заметила на противоположной стороне улицы белый микроавтобус, припарковавшийся на пустой стоянке такси. Водитель стоял рядом, опершись о забор, и курил, почитывая газету. Эмми припустила через дорогу, не заметив проезжающую машину, и та, взвизгнув тормозами, остановилась прямо перед ней. «Эй, толстуха, смотри на дорогу!» — крикнул из автомобиля парнишка с обесцвеченными волосами, обращаясь к инстинктивно вытянувшей руки вперед Эмме. На его проколотой брови блеснула сережка. В салоне машины вовсю грохотала музыка, почти заглушившая голос водителя. Покрасневшая Эмми тронулась дальше, на сей раз внимательно посмотрев в обе стороны, а машина тем временем сорвалась с места и исчезла вдали. Пропотев от унижения под шерстяным кардиганом, Эмми остановилась перед шофером микроавтобуса. Тот поднял глаза от своей «Рейсинг-пост» и выбросил недокуренную сигарету в заваленный мусором кустарник у обочины. На кармане его клетчатой ковбойской рубахи красовался именной бейджик — Глен. «Направляетесь в... к прекрасной себе?» — спросил он, протянув руку. Эмми энергично ответила на рукопожатие, однако водитель высвободил вялую ладонь из ее захвата, буркнув. «Вообще-то я просто хотел подсобить вам с багажом». Он посмотрел на руку Эмми и заглянул ей за спину. «Путешествуете налегке, а?» Она обернулась и уставилась на перрон вокзала. Поезд только что отошел, увозя ее чемодан.